Глава 17. Миф о создании Арготы. Корнями этот миф уходит в доисторический период. Он существует во множестве вариантов и версий. Это одна из наиболее примитивных версий. Она взята из доемешского письменного источника, обнаруженного в пещерном храме Исенпет, обитаемых районов ледника Гобрин. В самом начале не было ничего, кроме льда и солнца. За много-много лет солнце, растопив льды, выжгло в них глубокую трещину. По краям этой бездонной пропасти лежали большие ледяные глыбы самой различной формы. Ледяные глыбы таяли, и капли талой воды все падали и падали вниз в пропасть. Одна из глыб сказала: «У меня кровь идет». Вторая сказала: «Я плачу». А третья сказала: «Я потею». И тогда эти ледяные глыбы отодвинулись подальше от края пропасти и встали посреди ледяной равнины. Та, что сказала, что у нее идет кровь, дотянулась до солнца, вытащила пригоршню экскрементов из его живота и сотворила из них земляные холмы и поля. Та, что сказала, что плачет, дохнула на лед и, растопив его, создала моря и реки. Та, что сказала, что потеет, смешала землю и воду морскую и сотворила деревья, травы, полезные злаки, зверей и людей. Растения росли на земле и на дне морском, звери бегали по суше и плавали в водах океана, но люди никак не просыпались. И было их всего 39. Они спали на льду и не шевелились. Тогда все три глыбы льда быстро согнулись и сели, задрав вверх колени, а потом позволили солнцу растопить их до конца. Они таяли, превращаясь в молоко, которое потекло прямо во рты спящих, и спящие проснулись. И молоко это с тех пор пьют лишь дети человеческие, ибо без этого молока не пробудятся они к жизни. Первым пробудился Эдон-Дурат. И таким он был высоким, что когда встал, голова его задела небо, и выпал снег. Он увидел, что остальные ворочаются, просыпаясь, испугался того, что они двигаются, и от страха убил их одного за другим лишь слабым ударом своей огромной руки. Он успел убить уже 36 человек, когда один из спящих, предпоследний, убежал. И получил он имя Хахарат. Далеко убежал он по ледяной равнине за земляные поля, а Эдон-Дурат упорно преследовал его. Наконец догнал и слегка ударил ладонью. Хахарат упал и умер. Тогда Эдон-Дурат вернулся к месту рождения на ледник Гобрин, где лежали 36 мертвых тел, но последний оставшийся в живых человек исчез. Ему удалось спастись, пока Эдон-Дурат преследовал Хахарата. Из замерзших тел своих братьев Эдон-Дурат построил дом, засел внутри и стал поджидать, когда вернется тот, оставшийся в живых. Каждый день кто-то один из мертвецов непременно спрашивал вслух: «Жжется ли он? Жжется ли он?» А остальные, едва ворочая замерзшими языками, говорили в ответ: «Нет, нет». Потом Эдон-Дурат во сне вступил в Кемер, спал беспокойно, ворочался и разговаривал вслух, а когда проснулся, все мертвецы в один голос твердили: «Он жжется, жжется». И тот последний, что остался в живых, самый младший его брат, услышал, как они говорят, и пришел в дом Эдон-Дурата, построенный из мертвых тел, и они полюбили друг друга. А потом у них родились дети, от которых пошли разные народы. Плоть от плоти Эдон-Дурата были эти дети, из чрева Эдон-Дурата вышли они в этот мир. Имя же второго брата и отца детей неизвестно. При каждом из рожденных братьями детей была некая частица тьмы, которая следовала за ними повсюду, куда бы они ни пошли при свете дня. Эдон-Дурат сказал: «Почему это моих сыновей повсюду преследует тьма? А его Кэмеринг ответил: потому что они родились в доме, построенном из мертвой человеческой плоти. Вот смерть и преследует их по пятам. Они все как бы посреди времен. Вначале были только солнце и лед, и не было никакой тени. В конце, когда мы исчезнем, солнце поглотит самого себя, и тень поглотит свет, и тогда не останется ничего, только лед и тьма.